а то, что теперь будем думать, как уберечь тебя от мести друзей наших покойничков. Ведь если их ты знала, значит, они знали тебя, я уверен, и знают тебя или слышали о тебе остальные члены банды. Потому что я считаю, что люди с такой грудой стволов – это из крупной группировки. На кой хрен троим парням столько инструментария? Все тут довольно дорого, особенно вот эта длинномерка. Упустившие столько оружия люди будут очень разозлены и попытаются отомстить, хотя бы сбежавшей пленнице. Ведь не увидев твой труп рядом с теми покойничками, они будут думать, что ты сбежала. А бегать у нас тут особо негде, особенно девушки. Где-то да засветишься. Он мельком глянул на Настю. Ага, попал в точку. Вон побледнел, как полотно. «Они тебя убьют», – мрачно предрекла девушка. «Не в этой жизни. Рассказывай все, что знаешь. Четко самую суть, кто, где, сколько. Не стесняясь, не наприемишь у гинеколога. Молчать смысла нет, пока я могу и хочу тебе помочь. Ну?» Настя мучительно размышляла, соображая, что делать. По лицу заметно. Гайдук, выдержав паузу, немного надавил. «Нет, если не хочешь, не говори. Оружие у тебя есть, патронов подгоню, не вопрос. И можешь справляться со своими проблемами сама». Она бросила на него быстрый пронзительный взгляд. «Зачем тебе это? Поприкалываться? Или скучно живется?» Похоже, в существование благородных рыцарей она не верила. Во взгляде полно недоверия и сомнения. «Просто не люблю, когда с людьми, а тем паче с женщинами, обращаются подобным образом». Гайдук сам не поверил в искренность этих слов. Но сейчас не время и не место ковыряться в себе в поисках глубинного мотива для совершаемого безрассудства. Анастасия усмехнулась. «Интересно ты сказал, тем паче с женщинами». «Так ты поделишься со мной полезной информацией или как?» «Ладно, спаситель, делать, видно, нечего». «Эти трое кого-то свалил? Ждан, Марк и Ворс. Шестерки Каймана. Главаря крупной банды дрифтеров. Старый аэродром, знаешь?» Гайдук кивнул. «Что ж, свято место пусто не бывает. Конечно, старый аэродром он знал и бывал там несколько раз. Но, насколько помнил, никто не пытался единолично завладеть этим довольно приятным местечком». «Банда человек 40», — продолжила бывшая пленница, тщательно подбирая слова, наверняка пытаясь отобрать и передать Гайдуку самую суть. «Большинство обычные уроды, более-менее научились держать оружие, но есть и профессиональные военные. Сам Кайман, я слышала, был десантником-штурмовиком, принимал участие в пекинской операции. Такие там, как элита, асмерами себя зовут». Гайдук не стал переспрашивать. Знал, что не ослышался. «Асмер? Отряд смерти». Этих матерых убийц создавали в самом начале войны для показательных операций возмездия. Проще сказать, где их не было. И везде после них оставались горы трупов, реки крови, запах пороха. Эдакие берсеркеры на современный лад. Именно туда целенаправленно брали одаренных могучим телом психов. У них еще татуировка такая, тигриная башка со скаленной пастью. Они ее все время на показ выставляют. «Точно, асмеры», — подумал Гайдук. «Ты была в банде?» «Да». «Подругой викинга. Этот там как правая рука главаря. Он не асмер, но близко к тому. Я захотела бросить все, это ж невыносимо. Там еще есть несколько девчонок, но их...» Настя всхлипнула, замолчав. «А их просто трахают. Кто хочет и когда хочет», — продолжил за нее Гайдук мысленно. «И с ней было бы то же самое. Так что вовремя это я. Оружие точно для асмеров. Значит, у нас где-то намечалась громкая веселуха с грохотом и фейерверками. Да, вероятно, так и будет. Десяток асмеров разменяет парочку рот среднеподготовленных бойцов, каковых нынче немало». «У них много машин?» – спросил Гайдук. «Какие, если сможешь сказать?» «Баги в основном. 5 багги, 2 хороших джипа армейских, кажется. И большая такая машина, гусеничный вездеход с броней и пушкой». «Херася!» – про себя удивился Гайдук. «Самая сильная банда дрифтеров, это точно. Целая армия!» – со вздохом произнес он. «Вот-вот, а ты воевать хотел. Чего ты смеешься?» Гайдук не сдержал улыбки. «Глупенькая, я и не собирался без крайней необходимости. Я ж не самоубийца, да есть и более бескровный вариант». «Какой?» Гайдуку показалось, что в голосе Насти прозвучало легкое разочарование. «Спрятать тебя подальше от тех мест. Город по имени Белобашенск, слышала?» «Мельком что-то». «Хороший город. Главарь тамошних вольных воинов навел железный порядок в округе и внутри. Так что шандец твоему Кайману. Подойди он с дуру туда. 300 стволов, несколько боевых вертушек, есть и артиллерия. Да и жители под ружье встанут, это ж не Дорск или там атомный курган. И где ты меня там спрячешь? Да человечек там живет, обязанный мне своей жизнью и жизнью своей семьи. Обеспеченный, укроет у себя. И надолго? Насколько надо будет. Будет работа, пища, кров. А ты? Кажется, этот вопрос Настю очень интересовал, чему Гайдук удивился про себя. «Буду навещать тебя время от времени. Не переживай, в бордель тебя не сдам. В Белобашенске проституция под запретом». «Ну, почему нет радости в глазах?» Гайдук впился взглядом в осунувшееся личико. «Выкладывай все, чтобы потом оно все само не вывалилось. В Зарске сестра осталась младшенькая. Ликой зовут. Помогает дядьке нашему содержать маленький бордель-ресторан. Не, она не шлюха. Лика никогда бы не. Уборщица, официантка, иногда курьером работает. Я никому не говорила про них, но викинг мог узнать. Хитрая ж сволочь, я его знаю». В голосе девушки вновь заиграли истерические нотки. «В Зарске главарем, как я помню, иприт, да?» «Хм...» Настя сделала над собой усилие, не давая слезам выхода. «Но с Кайманом он цапаться не будет, тем более за меня или Лики. Прощает его отморозком, то, что можно без особого шума загладить. Меня, блин, при скоплении народа упаковали, хоть бы кто». «Ясно». Гайдук закрыл лицо ладонями, задумавшись. «Ты ее не заберешь?» — робко поинтересовалась Анастасия. «Помолчи пока», — попросил ее Гайдук. «Блин, не было печали, просто уходило лето». На несколько секунд его посетило сожаление, что неожиданная спутница не лежит бездыханным телом в своем мешке в кузове. Однако циничная мысль исчезла так же быстро, как и появилась. А вот забота осталась. «Помоги, пожалуйста», — тихо напомнила о себе спутница. «Я тебе обязана буду». «Ты уже можешь считать себя обязанной. Перебил троих уродов-киднепперов, спас себя от костлявой и унизительного плена дрифтеров одновременно. Но ты же действовал по обстоятельствам», — горячо возразила Настя с навернувшимися на больших глазах слезами. «Я слышала, что по тебе стреляли. Убил их, решил поживиться. А меня спас уже по ходу дела. Вот видишь, сколько я всего сделал. Бесплатно, между прочим, а ты мне еще нагружаешь. А теперь уймись, а то обижусь. И будешь ты решать свои проблемы сама». Шмыгнув носом, Настя примолкла. Ненадолго, впрочем. «Ты получил уйму стволов, так что не бесплатно. Дядя может заплатить, если захочешь». «Я-то непременно захочу. А вот захочет ли он, другой вопрос. Ладно, короче, делаем так. Сейчас я отвезу тебя в Белобашенск, мой друг укроет тебя там. Затем я еду за твоей сестрой». «Один?» — Гайдук кивнул с непреклонным видом. «Но ты же не знаешь, как она выглядит», — возмутилась Настя. «А каймановцы не знают, как выгляжу я», — отпарировал Гайдук, про себя удивляясь своему терпению. «И потом, ты мне ее подробненько опишешь, это в твоих интересах. Да и отбиться мне будет всяко проще с одной красивой гирей на ногах, нежели с двумя. Стрелять ты умеешь, но вот вопрос, под огнем тебе бывать приходилось? Молчишь? Вот. А мне довелось, и ты знаешь, в бою такая хрень есть, что вражина на месте гнида такая не стоит, а бегает, прыгает, да еще стреляет в ответку. Уяснила?» «Ага. Как тебя зовут?» — спросила девушка. «Гайдук». «Не, это я уже слышала. А имя?» «Зови пока так, меньше личного». «Ясно, у каждого солдата свои вывихи», — Настя покачала головой. «А у спецназовца тем более. Кличка, суровый вид». Гайдук не сдержал усмешки. «Ты точно откуда-то из них?» — продолжала Настя, словно демонстрируя ему свою сообразительность. «Может, и Асмер. Может, и Асмер», — не стал возражать. «Хотя нет, ты скорее диверсант или снайпер. Кличка указывает на твою подготовку. Гайдук — это партизан. Партизанил?» Гайдук неопределенно дернул головой и плечами. «Неприятная тема? Не любишь вспоминать про войну? Или не хочешь со мной разговаривать?» «С чего ты взяла? Ты кажешься мне хорошей собеседницей», — сказал Гайдук. «И говоришь без мата и слов паразитов, и ум подвижный». «Стараюсь», — Настя скромно отвела взгляд. «Как-то душа к мату не лежит». «Но это ты зря. В стрессовой ситуации при угрозе жизни мат прямо-таки мобилизует весь организм на выживание. Да и когда человек, словив пулю, громко и замысловато лается, значит, жить будет. Врачи это хорошо знают, хоть в научных книгах об этом не пишут. Читать, кстати, любишь?» «Ну, когда есть что и где, зачитываюсь». Анастасия робко улыбнулась. «Правильно, молодец, дело хорошее. Алика?» «Да», — неопределенно поморщилась бывшая пленница. Тут же на ее лице возникла хитрая улыбка. «А ты техничненько от темы ушел, кстати. Свернул на мою персону, перескочил на личные интересы. Сбросил, как заяц, свой след на чужой. А то, я ж партизан, обманщик». Настя, улыбнувшись, расслабленно откинулась на сиденье, прикрыла глаза. Ингрэм удобно устроился на коленях. Маленькие пальцы, стискивавшие рукоять, разжались. Через пару минут дыхание бывшей пленницы стало почти неслышным. Уснула. Да, придется поиграться в тихого неприметного типа с надвинутым на глаза капюшоном и стараться никого не убивать лишний раз. На какую-то минуту вернулось сожаление насчет необдуманного вскрытия кулька. Что стоило просто оставить почти бездыханное тело где-нибудь под кустиком, а? Или вообще не раскрывать обертку? И конфетка не мучилась бы, и жизнь гайдука продолжилась бы в обычном ритме. Теперь вот придется самому ехать. Иначе, если поедет она, то непременно вляпается. А уж с нее спросят, куда и как пропали трое ребят с грузом оружия и машиной, а сама она на свободе гуляет. И девочка быстренько расколется насчет своего спасителя. А так как бегать особо тут негде, придется спасителю этому или очень спешно ложиться на дно, или устраивать войнушку. А ни одному главарю сие не понравится. Так что дядька с капюшоном на глазах. Но сделанного не воротишь. Впрочем, нет, воротить-то можно, только вот гайдук не собирался. Девчонка-то не виновата в его недальновидности. Да и теперь она скорее товарищ по несчастью, нежели подлежащий устранению свидетель. Ну и потом, в конце концов, приятно, чего греха таить, оказаться иногда средоточием девичьих надежд, пусть лишь только на спасение родной сестры.